Глава 10. «А к тебе приходили тут?» — сообщила мне тетя Мила, выжимая под краном полотенце, чтобы наложить мне компресс. «Кто?» «Люди от этого Толстикова, мэра нашего». Тетушка подошла ко мне с мокрым полотенцем в руках. «Пойдем, на диван хоть ляжешь, полежишь немного, с компрессом. Чего на кухне-то сидеть?» Я повиновалась. Мы с тетушкой последовали в комнату, я позволила уложить себя на диван. «Ничего, часок еще можно отдохнуть». «Чего они хотели-то?» — поинтересовалась я, с наслаждением ощущая ледяной компресс у себя на лбу. «А?» — тетя включила телевизор, опустилась в кресло и углубилась в какую-то утреннюю развлекательную передачу. «Чего эти люди хотели?» — повторила я. «Договорили, чтобы вы зашли к самому, к Толстикову. С этим, как бишь его зовут, с Василием». Этого мне только не хватало. Каким же образом я теперь Дмитрию Федоровичу его братца-то предъявлю? Да, дела. «Отшумели летние дожди», — завыл вдруг телевизор голосом какого-то эстрадного певца. Тетушка поморщилась и переключила на другой канал. «Таким вот образом мы и покончим с криминальными элементами в нашем городе», — прошелестел телевизор таким знакомым и узнаваемым голосом, что я тут же вскочила с дивана, сдернув с себя мокрое полотенце. Слава богу, тетушка не видела меня. Она бы подумала, что я окончательно с ума сошла. Тетушка сидела спиной ко мне, поближе к телевизору. На экране чинно переминался с ноги на ногу, стоя на какой-то летней эстраде, импозантный мужчина средних лет. Сомнений нет. Голос принадлежал тому самому собеседнику Мутного, которого я видела у подвала с нелегальным складом оружия. Недаром у меня его голос ассоциировался с телевизором, значит, этот импозантный мужчина... «Теть, а теть!» — позвала я. «Чего это передают?» «Да местная программа», — отозвалась тетя Мила. «Депутат Ахтырка выступает, кандидат в мэры города, с предвыборной программой. У нас же выборы скоро. Вот Ахтырка и есть главный претендент на место Толстикова. Если Толстиков, конечно, не останется. Вот так. А надоели они все, как собаки», — неожиданно заключила тетя и переключила обратно на шепелявого певца. «Так, так. Чего бы это все значило?» Я приложила ладонь к больной своей голове, стараясь сообразить, что бы это в самом деле значило. Тут в голове моей словно последний кусочек мозаики встал на свое место. Да все же понятно, чего тут непонятного. Если этот самый кандидат в мэры города Ахтырка связан, я бы даже сказала, повязан с бандитом Мутным, который похитил брата нынешнего мэра, тогда ясно. И похитил его вовсе не для выкупа. Это сам Мутный мне проболтался. Тогда чего уж тут непонятного? Если заставить Василия просто поприсутствовать до прихода ментов на месте какого-нибудь преступления, то эти самые менты как дважды два докажут, что Васенька с его-то репутацией это преступление и совершил. Ну а дальше подключать к этому делу прессу, пресса раздувает скандал. Я уже вижу заголовки газет. «Родной брат мэра города расстрелял из Калашникова 8 человек». Или «В семье мэра Толстикова обнаружили маньяка-убийцу». Или еще чего. Это лишь воображение подключить стоит. Вот для чего им нужен был Василий. Для подставы, а не для выкупа. Если все получится так, как задумали эти товарищи, то Василий снова загремит на зону. Рейтинг Дмитрия Федоровича со свистом полетит вниз, а гражданин Ахтырка станет мэром города. Перспектива, что и говорить, веселая. Утренняя развлекательная программа, которую смотрела тетушка, кончилась, и тетя Мила опять переключила на канал местных новостей. «А сегодня», — радостно сообщил нам с тетушкой теледиктор, — «в 12 часов в парке культуры и отдыха имени Горького состоится торжественная встреча мэра города с избирателями. Будут также присутствовать и кандидаты в мэры». Я припомнила вчерашний разговор Ахтырка с Мутным. «Договорились?» «Да, тут недалеко». «До парка им недалеко от того дома. Значит, там-то все и будет? Или не будет, если я постараюсь?» «А я постараюсь». Я позавтракала с тетей и приняла душ. Осталось 2 часа до 12. «Сейчас 10. Нужно, наверное, снова сменить обличие. Там в парке наверняка будут и Мутный, и уж точно Ахтырка. Может быть, даже они спасут пару мирных граждан от маньяка Василия. Не нужно мне, чтобы меня узнали и попытались убрать раньше, чем я начну действовать». Я прошла в свою комнату и достала сумочку со шпионскими штучками, где у меня лежал грим. Кем же мне стать сейчас? Задумчиво перебирая в сумочке банки с гримом, я случайно наткнулась на какую-то бумажку. Развернув ее, обнаружила, что это справка Василия об освобождении. Я сунула ее к себе, когда превращала Васеньку в женщину. Так вот в кого мне перевоплотиться-то? Я посмотрела на фотографию Василия. Форма лица у нас почти одинаковая, рост тоже, волосы вот только. У меня до плеч, а у вас их почти нет. Не отросли еще после лагеря. Ну да ничего, наденем шапочку лыжную, сейчас весна, многие в таких ходят. Я встала перед зеркалом, положила перед собой фотографию Васи и начала гримироваться. Надо будет взять с собой еще пару дымовых бомбочек, на всякий случай. Боевые-то я брать не буду, там же людей столько. Да и эти дымовые при прямом попадании тоже могут убить. А надеть можно будет тетины штаны старые, в которых она летом ездит на дачу картошку копать. И телогрейку еще, в чулане у нас валяется. Видок у меня будет, конечно, не самый привлекательный. Но я думаю, с такой справочкой меня везде пустят. А что, вот с зоны пришел, к брательнику иду. Брательника не видел давно. Правда, таким образом я добьюсь того же, чего Ахтырка и компания добиваются. Дмитрия Федоровича скомпрометирую. Ну и плевать мне на толстикого старшего. Мне бы Василия только выручить. А там... Кстати, с толпой я слилась довольно органично. Посмотреть на мэра сплотились синяки со всей, наверное, округи. Очевидно, в надежде на бесплатное угощение или еще какие-нибудь предвыборные штучки. Ну, конечно, не только одни синеморы там собрались. Народу было полно. Всякого разного. У нас подобные мероприятия любят. Я пробралась поближе к эстраде, на которой собирались выступать политики. Ага, здорово как. Вот и Ахтырка стоит, кстати, рядом с Толстиковым старшим, беседуют мило. А охрана-то сколько вокруг? И самый главный, по всей видимости, начальник охраны, я усмехнулась, никто иной, как Мутный. Пустили волка в овчарню. Интересно, когда Ахтырка и компания начнут свою акцию, в какой момент Василий покажется? Наверняка он уже тут, его привезли сюда и где-то прячут. Я еще раз усмехнулась. На этот раз идея, неожиданно пришедшая мне в голову, а ведь заставить бандитов показать, где они прячут Василия, проще простого. Мэр вместе с Ахтырко, сопровождаемые несколькими охранниками, спустились с трибуны, подошли зачем-то к машине. Потом мэр отделился от Ахтырко и снова стал подниматься на трибуну. К Ахтырко подошел Мутный. Вот, теперь. Я пробилась к самому кольцу охранников. До Мутного с Ахтырко оставалось буквально 4-5 шагов. Один из охранников, здоровенный детинушка в дорогом костюме тройки, преградил мне дорогу, руку на плечо положил. «Ты куда, мужик?» – осклабился он, окинув презрительным взглядом мою телогрейку и рваные штаны. Разговаривать еще с ним. Я схватила его руку, он удивленно выпучил глаза и изо всех сил крутанула его кисть. «Вот так!» Детинушка взвыл от невыносимой боли и рухнул на колени. Я тут же стала центром всеобщего внимания. Мутный, Ахтырка, его охранники, да и несколько зрителей моментально обернулись ко мне. Я дождалась, пока Ахтырка, взглянув на меня, переменится в лице, и, развернувшись, нырнула в толпу. Последнее, что я услышала, был недоуменный голос Мутного. «Это он?» «И Ахтыркин. Может, похож просто?» Славно, как все получилось. Оторопелые охранники не успели среагировать. Я благополучно выбралась из толпы, стала в тени кустов под деревьями позади эстрады. Прекрасный наблюдательный пункт, трибуна как на ладони, а меня не видно. Теперь смотри, Женя, внимательнее. Как я и ожидала, от толпы отделились Мутные с двумя охранниками и направились к стоящим неподалеку автомобилям. Все правильно. Увидев меня, Ахтырк подумал, что Василию удалось каким-то образом сбежать, и теперь этот криминальный кандидат в мэры города послал Мутного проверить, на месте ли Вася. Очень хорошо, а мы посмотрим, куда они пошли Василия проверять. В какой он, точнее говоря, машине? Больше ведь тут человека спрятать негде. Мутный с двумя охранниками подошел к длинному черному Ситроену. Примерно минуту они топтались втроем около машины, то и дело открывая дверцу. Удостоверялись, что Васенька на месте, наверное. Потом два охранника побрели, успокоенные, назад, а Мутный сел в машину. Вот черт, он, конечно, догадался, кто явился им в обличии Василия. Он же усек, что я хамелеон. Кто его знает, когда он теперь из машины вылезет? Сначала выступали кандидаты на пост мэра города. Ахтырка тоже выступал. Обещал, в частности, совершенно покончить с криминалом в городе. Наконец, часа через два объявили о выступлении мэра Дмитрия Федоровича Толстикова. Я все стояла на своем наблюдательном пункте под деревьями. Мутный из машины не показывался. Все, больше ждать нельзя. Выступление Толстикова последнее. Если что-нибудь и должно произойти, то произойдет это именно сейчас, во время его предвыборной речи. Стараясь держаться в тени деревьев, направилась поближе к машине. Это хорошо, что я заставила Мутного так долго ждать своего выхода. Он, наверное, уже немного успокоился. Стал, возможно, подозревать, что выхода этого и вовсе не будет. Сейчас. До Ситроена оставалось 5 метров по открытому месту. Теперь-то уж меня точно заметят. А плевать, Заметить-то заметят, а пусть попробуют остановить. Чтобы не возбуждать излишнего интереса со стороны окружающих, я преодолела расстояние в 5 метров неторопливым шагом в развалочку так. В окошко машины увидела Василия и Мутного на заднем сиденье. Вот и хорошо, вот и все в сборе. Вынув кольт Мутного из-за пояса, я открыла дверцу и села на заднее сиденье рядом с ними. «Привет», — весело произнес Мутный. Он обнял Васю за шею так, что пистолет в его руках упирался Василию в висок. «А я тебя ждал, Женя», — взводя курок, — сказал он. Вася ничего не сказал, только посмотрел на меня тоскливо и попытался что-то промычать в свое оправдание. Как и следовало ожидать, он был мертвецки пьян. Это ему, как я поняла, вместо наручников. Напоили, и все. Никуда он теперь не денется. Мутный протянул ко мне руку и сорвал с меня лыжную шапочку. Волосы рассыпались у меня по плечам. «Вот так вот лучше, а то уж больно вы похожи с этим». «Я тоже взвела курок». «Давай, давай», — ухмыльнулся Мутный. «Только попробуй, я в раз этому придурку мозги вышибу». «Очень может быть», — стараясь говорить как можно тверже, произнесла я. «Ну и я успею на курок нажать, так что вы с ним в паре на небеса отправитесь». «Отправимся», — согласился Мутный. «И мы отправимся, и ты далеко не уйдешь. Охрана здесь 50 человек. Все знают тебя в лицо. И этого придурка знают в лицо. Я уж об этом позаботился. Дал приказ, в случае чего, стрелять на поражение». Я промолчала. «Все», — Евгения продолжала улыбаться Мутный, — «приехали». Я все молчала, но пистолет не опустила, что, впрочем, Мутного нисколько не беспокоило. «Я в туалет хочу», — заплетающимся языком произнес вдруг Василий. «Писать». «Тебя же водили утром», — неприязненно заметил Мутный. «То утром еще хочу». «Ничего, перехочешь, потерпишь. Тем более», — он снова ухмыльнулся, — «терпеть тебе недолго осталось». Посмотрел на часы. «Наш выход. Пойдем. И Женя вот с нами тоже пойдет». «Вылезай», — приказал он мне, — «резких движений не делай, пистолет мой на землю положи». Я повиновалась. «Отлично, теперь отойди на 5 шагов». Я снова повиновалась. Мутный выволок из машины, едва стоящего на ногах Василия, быстро нагнулся и поднял с земли свой кольт. «Наконец-то! А я уж думал, никогда тебя не увижу», — любовно сказал он пистолету. Бросил пистолет, который держал до этого в руках, на заднее сиденье автомобиля и, приставив свой кольт к виску Василия, оглянулся. К нам шли 10 человек охранников. Ахтырка был тоже с ними, а больше никого здесь не было. Мы находились позади трибуны, вокруг только деревья, и ни одного прохожего не видно из-за машин, стоящих на этом пятачке. Все ведь люди на этом мероприятии треклятым. «Ну вот, серьезно, торжественно даже», — сказал Мутный, — «сейчас дождемся аплодисментов и начнем». Догадаться нетрудно, зачем Мутному было дожидаться аплодисментов. Чтобы они заглушили звук выстрела. В кого он будет стрелять, тоже определить легко. Василий им еще нужен, а вот я... Ахтырка с охранниками подошли наконец к нам. Стояли молча за спиной у Мутного. Ждали. Василий тихо мычал, раскачиваясь в руках Мутного. Он вообще вряд ли что соображал. И вряд ли мог что-то сказать. Я тоже молчала. Старалась изобразить так называемый «взгляд в лицо смерти». У меня не получалось. Наверное, потому что умирать-то я как раз не собиралась. Наконец послышался звук нарастающих аплодисментов. Мутный дождался, пока рукоплескания набрали силу, кивнул головой и, оторвав ствол от виска Василия, направил его в мою сторону. Потом посмотрел мне прямо в глаза и принялся раз за разом нажимать на курок. Вместо ожидаемых выстрелов прозвенели только едва слышные из-за аплодисментов щелчки. Я опустила руку в карман и взглянула на Мутного, по лицу которого сразу поняла, что до него дошло наконец, что все мое поведение и то, как я легко сдалась и отдала ему его же пистолет, из которого заблаговременно вынула все патроны, все это был хорошо рассчитанный спектакль. Я ведь прекрасно знала, что Мутный, как бывший военный, не сможет не отнять у меня свой пистолет. Всем известно, а уж мне и подавно, что оружие у военных все равно, что любимое дитя. Мутный, оттолкнув от себя Василия, который тут же потрусил в кусты, расстегивая на ходу ширинку, бросился в салон автомобиля за пистолетом. Вырвав из кармана 2 дымовые бомбочки, я швырнула одну из них в толпу охранников, а другую прямо в затылок Мутного. Бабахнула ничего себе. Тут никакие аплодисменты не заглушат. Пока еще все вокруг не заволокло густыми черными клубами дыма, я успела заметить, как рухнул на землю возле машины Мутный, у которого бомбой снесло полголовы, как беспорядочно стреляя, разбегались в разные стороны ошалевшие от такого поворота событий охранники, как импозантный Ахтырка, пачкая грязью дорогой пиджак, повалился на землю, закрывая голову руками. Последняя сцена была так интересна, что я с удовольствием осталась бы полюбоваться ею еще, но, к сожалению, через несколько секунд не стало видно ничего вокруг, только черный дым, да и нам с Василием пора было двигать отсюда. Рассказать обо всем Дмитрию Федоровичу придется, конечно. То-то он обрадуется, что главный претендент на его место уже не в счет, но рассказывать будем потом. Сейчас менты тут, а они обычно в таких ситуациях длинных повествований выслушивать не намерены. Они в кутузку попихают всех и правых, и виноватых, а потом разбираться будут. Так что... Кстати, Василия в этом кромешном дыму я нашла без труда. Решив, что дым — это всего лишь его белогорячечный бред, он уселся на землю, сжал голову руками и дико завыл. Громко на весь парк. «Ну и подумаешь», — тараторила тетя, наливая мне чаю, подкладывая большой кусок сливового пирога. «Забудь ты про это!» «И все, главное, целая невредима осталась». «Да уж», — проворчала я, принимая чашку, — «забудешь такое». «Нет, это надо же». Конечно, политикам доверять смешно, но такой подлянки от Дмитрия Федоровича не ожидала. Когда на следующий день я привела к нему синего от перепоя Василия и радостно пересказала всю нашу историю, Толстиков-старший с ледяным лицом внимательно выслушал меня. В заключение моего рассказа помолчал немного, постучал неочиненным карандашом по столу и, растягивая слова, произнес: «Значит, взрыв в парке ваших рук дело». «Понятно. Знаешь, какую мне сумму выложить пришлось, чтобы инцидент весь замять? Слава богу еще, что убитый только один был». Он пожевал губами и, отщелкнув на калькуляторе цифру, показал мне: «Вот сколько я угрохал на последствия вашего взрыва». Сумма в два раза превышала мой гонорар. Я вздохнула, посмотрела на Василия, который мирно спал в кресле для посетителей. Открыла было рот, чтобы сказать Толстикову, что если бы не я, то все его мэрство кое-чем бы накрылось, что... Но каменная челюсть и равнодушные глаза Дмитрия Федоровича сообщили мне, что все, что я ему скажу, его, мягко говоря, не колышет. Васю теперь он отправит куда-нибудь в глушь, а гонорара мне фиг с маслом. В общем, до того мне стало тошно и противно, что я просто поднялась и вышла вон. Никто меня не задерживал. Но больше всего я расстроилась не из-за этого разговора с мэром. Я решила вчера пойти к Васиной жене, спросить, как Василий там поживает и все такое. Но нашла дом ее закрытым на замок, а соседка сообщила, что Толстиковы переехали куда-то, в деревню какую-то. Жалко как, так и не попрощалась я с Василием. И он не зашел, он же не знал моего адреса. Я допила чай и перешла в комнату к тете. Она смотрела телевизор. Когда я вошла, тетушка повернулась ко мне и заговорческим тоном произнесла: «Знаешь, Женька, что я придумала?» «Насчет чего?» — вяло поинтересовалась я. «Насчет Дмитрия Федоровича». «Что?» Я немного даже оторопела. Надеюсь, тетя Мила не посоветует подложить бомбу в его кабинет в знак возмездия. «А вот что», — торжественно изрекла тетя Мила, — «мы за него голосовать не пойдем». Марина Серова. «Искусство перевоплощения». Прочитала Марина Сатори.